Тетушка Далия только что удалилась, расстроенная. Потому что, хотя она согласна, что чертова книжка находится в этой маленькой выскочке в спальне, она не верит, что мы сможем ее найти. Она говорит, что записная книжка может быть спрятана где угодно, и что, несомненно, она спрятана хорошо. В том-то и трудность, сэр. Да, но здесь нам на помощь приходит важный абзац. Он указывает путь, и путь правильный. Детектив разговаривает со своим приятелем, и слово «они» относится каким-то типом, каким пока не ясно, который обыскивает комнату девушки в надежде найти пропавшие драгоценности. Слушай внимательно, Дживс. Казалось, они обыскали все, мой дорогой Постльвейт, за исключением одного места. Любители Постльвейт, самые настоящие любители. Им и в голову не пришло посмотреть на шкафу сверху то, о чем опытный мошенник подумал бы в первую очередь, потому что... Слушай внимательно дальше. Потому что он знает, что это место, где большинство женщин любят прятать вещи. Я внимательно посмотрел на него. Ты понимаешь важность всего этого, Дживс? Если я правильно вас понял, сэр, вы предполагаете, что записная книжка господина Финкнотля может быть спрятана на шкафу сверху в комнате мисс Бинг? Не может быть, Дживс, а должна. Не представляю себе, что она может быть где-нибудь в ином месте. Детектив не дурак. Если он говорит, что это так, значит, это так. Я полностью доверяю этому парню и готов безоговорочно следовать его указаниям. Но, сэр, не предлагаете же вы... Нет, предлагаю. И собираюсь сделать это незамедлительно. Стиффи отправилась в институт работающих мужчин и будет отсутствовать 100 лет. Было бы смешно предположить, что стадо деревенских матрон удовлетворится цветными слайдами земли обетованной, плюс сопровождение рояля, меньше, чем за 2 часа. Так что сейчас самое время действовать, пока горизонт ясен. Соберись-ка с силами, Дживс, и сопровождай меня. Но видите ли, сэр, и не говори, но видите ли, сэр. Я уже делал тебе замечание по поводу этой твоей манеры говорить, но видите ли, сэр, эдаким плаксивым голосом, в то время как я указываю стратегическую линию поведения. Что мне от тебя нужно, так это поменьше этих «но видите ли, сэр» и побольше делового настроя. Ты знаешь, где комната Стиффи? Да, сэр. Тогда вперед. Несмотря на отважный порыв, который я продемонстрировал в вышеуказанном диалоге, не могу сказать, что отправился к месту назначения в очень бодром настроении. По сути, чем более я к нему приближался, тем менее бодро себя чувствовал. Все было точно так же, как тогда, когда я позволил Роберте Викхэм уговорить себя пойти и проколоть ту самую грелку. Ненавижу эти тайные вылазки. Бертрам Вустер — это человек, который любит идти по жизни твердой поступью с высоко поднятой головой, а не красться тайком. Именно потому, что предвидел некоторые подобные настроения, я так хотел, чтобы Дживс сопровождал меня и оказывал моральную поддержку. Я поймал себя на мысли, что хочу, чтобы он встряхнулся и оказал мне большую поддержку, нежели он оказывал. Добровольная помощь и всяческое сотрудничество — вот на что я надеялся. Но с самого начала в его манере просматривалось настороженное осуждение. Казалось, он полностью отстранился от этой процедуры, и меня это возмущало. Из-за настороженности с его стороны и возмущения с моей мы проделали весь путь молча, и также молча вошли в комнату и зажгли фонарик. Первое мое впечатление от комнаты было следующее. Для такой юной и аморальной девицы, как эта Стиффи, такая спальня чересчур шикарна. Тотли Тауэрс, один из тех загородных домов, которые строились во времена, когда люди, устраивавшие себе маленькое гнездышко, считали, что спальня не спальня, если в ней на случай импровизированной вечеринки не разместится порядка 50 танцующих пар, так что эта обитель могла вместить дюжину таких, как Стиффи. В лучах маленького карманного фонарика этот танцевальный зал простирался, казалось, на километры во всех направлениях, и мысль о том, правильно ли детектив охарактеризовал своих помощников, записная книжка Гасси могла быть спрятана где угодно в этом огромном пространстве. Эта мысль заставила меня похолодеть. Так я и стоял там, надеясь на лучшее, когда мои размышления неожиданно были прерваны каким-то странным горловым звуком, напоминавшим то ли радиопомехи, то ли отдаленные раскаты грома. Короче говоря, оказалось, что этот звук исходит из зева собаки Бартоломью. Он стоял на кровати в угрожающей позе, и в глазах его так ясно читались его мысли, что оба мы, и я, и Дживс, среагировали одинаково. В тот же самый миг я как орел взметнулся на комод, а Дживс ласточкой взлетел на шкаф. Животное спрыгнуло с кровати, дойдя до середины комнаты, уселось на пол, дыша через нос и издавая при этом любопытный свистящий звук. Оно разглядывало нас из-под бровей, как шотландский пресвитер, осуждающий грехи с кафедры. И какое-то время